12. Посмотри на рыбака. Разве не работает он вперемешку с крокодилами? Ты очень небрежно сегодня, Неферт. А ведь ты знаешь, что у меня редко выдается часок самому проверить твои уроки. Имхотеп с некоторой обидой отложил книгу. О чем ты все время думаешь? Право не знаю, папочка. Я отвлеклась, потому что подумала, а кто этот человек? Какой человек, дочка? Вон тот, под навесом, который отдыхает. Так это же армейский вестовой, который примчал вчера ту бумагу. Еще бы ему не отдыхать. Бедняга скакал целую ночь с тем, чтобы Нахт смог выехать уже сегодня к вечеру. Нахт уедет? Доченька, мы с матерью не надеялись, что Нахт пробудет дома так долго. Твой брат очень занятой человек. Хотя я понимаю, что ты огорчена.